Время шло, Райзер гладил, покусывал и целовал затылок, шею, спинку, упругую мягкость ягодиц. На шестой минуте Риас резко развернулась и притянула мужчину к себе, после чего твердым взглядом уставилась в глаза супруга. Решимость в девушке переваливала через край, и создавалось ощущение, что она готова принять самое, по ее мнению, важное решение в своей жизни. Даже важнее собственного признания в том, что любит вот этого ненасытного пламенного зверя перед собой. Согласна. Слышишь, согласна на то, чтобы ты сделал счастливыми тех из наших, кто уже имеет на тебя свои виды. Только после моего серьезного разговора с каждой кандидаткой, и только после моего же тебе подтверждения. Согласна. Однако и ты должен пообещать мне, навсегда останусь с тобой и не перестану любить ту, которую я знаю под именем Риас Феникс, заверил Райзер с чувством и не меньшей решимостью, уперев немигающий взгляд в решительную девушку. Это все, что я хотела услышать. Обессиленно упал Риас на кровать, прикрыв глаза рукой. Делай, что должен. Я же вижу, как Ясака по тебе соскучилась. Не волнуйся, дорогая. С ухмылкой перевел мужчина взгляд на Лису, в оживленном взгляде которой сейчас чуть ли не сердечки плясали, если судить хотя бы по взметнувшимся хвостам и редко показывающимся у нее лисьим ушкам. В любом случае не оставлю тебя одну, ради другой. Феникс хмыкнул и под становящимся все более испуганным взглядом Риас разделился надвое, предварительно превратившись в пламенное антропоморфное облако. Оба Райзера тут же вернули себе идеально реалистичный вид и синхронно оскалились. Алаволосая сглотнула воздух. Нет, ей было понятно, что кто-то один из них – оригинал, а второй – астральный клон. Но догадка о том, зачем Райс его создал, отнюдь не добавляла девушке уверенности в благополучном выживании на протяжении следующих часов, суток, недель. Ты, должно быть, шутишь? Нет, нет, нет, нет. С ноткой зарождающейся истерики сказала Риас и попыталась отползти от мужчин. Хо-хо-хо-хо, надеюсь, у тебя еще осталось достаточно сил, дорогой. Появилась за одним из райзеров Ясака, оборачивая вокруг него свои хвосты и руки. Пойдем. Я действительно заждалась. Исчезнувшую в круге Ядзюцу телепортации парочку Риас провожала с некоторым облегчением, глядя на Кьюби как на спасительницу. Правда, оставался еще один сексуальный изверг. «Да не пугайся ты так», — успокоил он ее, словно прочитал мысли, располагаясь при этом за спиной Риаса и обнимая действительно резко успокоившуюся от его расслабленных интонаций девушку. «Просто полежу с тобой рядом, посторожу твой сон. По правде говоря, мне бы и самому не помешал отдых, моральный, и просто твое молчаливое общество рядом подойдет. Спи, моя хорошая, ты хорошо постаралась». Неделю спустя, Райзер Феникс, от Лилит, скромное такое кафе, местечковое, на углу пересечения двух улиц, обычный для нашей столицы интерьер, три малых столика и стойка с четверкой стульев, сейчас принадлежит семье из молодой поры, и передается уже второму поколению, данный факт случайно высмотрела нейромантией, спокойно и относительно тихо. Если бы у данной кафешки имелась какая-нибудь особенность кухни, например, хотя бы по особому рецепту завариваемый необычный чай или кофе, то Дулия бы здесь понравилось, если бы он еще был с нами. В общем, неплохое место для того, чтобы отдохнуть от своих дел праведных, которыми меня завалило с головой. За дальним столиком сидят двое обычных городских работяг, демонов низкого класса, и не спеша наворачивают свои порции чего-то мясного, сытного, с выпечкой. За стойкой стоит миленькая перерожденная в демона девушка и восторженно, но слегка устало улыбается мне, узнала героя. Экран, крупный прямоугольный элемент плитки стены, зачарованный стандартным образом на показ канала новостей по нашему аналогу ТВ, негромко вещает о проводящемся в столице празднике. Пару минут идет речь ведущего диктора, после чего изображение переключается на события с одного из бесчисленных мест действия, в которых происходит торжество. Местный корреспондент кратко приветствует студию и тут же переключает видео на отснятые кадры с обязательным звуковым сопровождением. На них целое столпотворение из демонов-фанатов, которые с одухотворенными лицами в который раз слушают одну конкретную прилипчивую мелодию в жанре фолк с текстом стиля эпос, расправив огненные крылья. Парит спаявшийся дуэт, дракон и феникс стали былью, объединивший лист побед. В целом действо на экране напоминает рок-концерт и его многотысячную публику, собравшуюся на нем с разных концов страны, невзирая ни на какие препятствия и сопутствующие трудности. С той лишь разницей, что демоны все же более организованы, менее подвержены дикой истерии, да и не набиваются плотными рядами в одну конкретную площадку, а кисельди в бочку. Трансляция шла с помощью магии, на всю столицу и не только. Многие, очень многие могли видеть и слышать эту песню, возвещающую о рождении новой легенды, сложенной из массы мелких, но угодных почти всем дел. Стоило только во время гуляний поднять взгляд в небо, или на любой из подобных этому общественных экранов. А сейчас просто идут повторы, чтобы уж точно все и везде просмотрели и прониклись. Никто прервать их не посмеет, завидев перья в пламени полет. Нет лика на двоих милее, сверкает алым чешуей почет. Когда я провожал душу оригинального эссе в последний путь вместе с Драйгом, помнится, мной было мимолетно озвучено решение сделать себе песню, тему, схожую с той, что была у образа Красного Императора Сисик, с поправкой на меньший уровень абсурда и более широкую аудиторию слушателей, чтобы в нее входили не только дети и озабоченные подростки. Доверить это дело я решил, как и в том несбывшемся варианте реальности, Сарзиксу и его пиар-отделу. Кинул клич, как только выбрался из заключения силами Альянса. Ну, следует признать, и без того задумывавший нечто подобное, Красный Сатана ничуть не подвел. В аду, учитывая мои народные геройства и нынешнюю степень медийного освещения, меня теперь знает каждая собака. Я на слуху даже у только переродившихся бывших людей, больше ничего не знающих о преисподней. Любовь и щедрость, вязь просторов, мудрость и безмерная простота. Дракон и Феникс, много в этом слове. Величие, надежность, красота. Достаточно, и без того знаю каждое слово наизусть. Встаю и иду на выход, оставив щедрые чаевые с улыбкой, адресованной девушке, радостно пискнувшей от такого. Мелодия, конечно, прилипчивая, но она у меня уже в печенках сидит. Даже немного стыдно находиться в обществе приличных демонов, слушая вместе с ними весь тот поток восхваления в данной песне. Дальше в ней идет лаконичное описание подвигов, действий по защите столицы, по сближению библейских фракций, кое-что серьезно подретушировано, неприятные моменты тактично не упоминаются, а кое-где имеются и откровенные выдумки. Но без этого, по мнению лучших специалистов по раскрутке, никак, увы. Да и я сам могу сказать, ведь уже неоднократно с этим сталкивался. Чем больше ложь, тем скорее в нее поверит, согласно цитате, ошибочно приписываемой Йозефу Геббельсу. Тот случай, когда все настолько плохо, что даже хорошо. Быть может, стоило этому же пиар-отделу ада предоставить и задачу по раскрутке моей скромной персоны в мире людей, что идет, опять же, с момента освобождения меня Михаилом. Не, они бы не справились с таким объемом работы. Вместо них занимаются другие бесчетные специалисты, именно своей целевой аудитории, знающие ее как свои пять пальцев. До начала раскрутки практически никто не знал в лицо родоначальника моего глобального бренда, успевшего за это время украсить своим лаво все, что можно и нельзя во всех закутках земного шара и даже за его пределами. В космическую отрасль я тоже залез, просто чтобы было. Ролики с моим участием были записаны заблаговременно, в бесчисленном количестве. Старались и дублеры, и специалисты по компьютерной графике. Для каждого региона была выбрана чуточку отличающаяся внешность, пусть и вписывающиеся в рамки преображения одного человека естественными средствами. Грим, загар, вес, прическа, одежда, аксессуары и так далее. Так, чтобы для каждой отдельно взятой местности образ был максимально приятен для большинства местных людей своим внешним видом, движениями, голосом, поведением. Над этим старалось не меньше, чем у пиарщиков, арабо-психологов и социологов, которые долго опрашивали выборочные группы, подсчитывали полученную статистику, просчитывали и обрабатывали на компьютерах все возможные варианты. Неизменным во всех клипах был только вездесущий логотип. Несмотря на все это, люди, наконец-то увидевшие лицо персонификации успеха, скорее всего, довольно скоро начнут поливать меня грязью. Якобы за субъективное отсутствие вкуса, за невыборочность и универсализм, за проецируемую элитарность, за излишнее самовосхваление и вездесущность моей рекламы, в общем, за сотню и другую причин, которые только могут успешно выдумать их завистливые душонки. Плевать, в целом более-менее положительный образ, лишь приятный бонус, я не стремлюсь предстать перед всеми воплощением святости. На данном этапе важна лишь известность, а какая, неважно. У большинства разумных данного мира обязано окрепнуть хотя бы примерное понимание моего присутствия, наличие неоспоримо хорошей репутации не критично. Впрочем, нет, лавров психопата-диктатора, норовящего устроить очередную мировую войну мне точно не надо. Ну вот, в какие неприятные дебри скатились мои размышления. А все из-за скорого всплытия запечатанного Трихикса. Надо бы перейти на что-нибудь более приятное. А что у меня есть из недавнего и приятного? Двухсуточная сессия дикого животного секса с дорвавшейся ясакой, например. Любимая слишком привыкла получать свое. После многих сотен лет воздержания до знакомства со мной, приучившись затем заново к хорошему, естественно, что она разбудила в себе определенные регулярные потребности. Хоть она и развлекалась с девушками, но это для искренне любящей меня женщины совсем не то же самое. У кицуне на самом деле, как и у никомат, довольно сильно животное начало, поэтому быть мне в определенный момент подкарауленным и изнасилованным еще до того, как Риа сдала бы на такое добро, но от подобного сценария все же спасала железная воля моей кьюби-долгожительницы. Ну а неделю назад Ясака таки дорвалась, и мы повторили наш подвиг первого с ней раза, с той лишь разницей, что сейчас божественного возбудителя, как и помощниц жриц, не было. Честно говоря, это вышло немного однообразно, но мне ли жаловаться, тем более, что как раз мне это ничего не стоит, так что почему бы и не побаловать свою верную спутницу. Есть время безропотно следовать всем моим прихотям и указаниям, а есть, побыть немного эгоистичной. Ясака прекрасно чувствует мои настроения, поэтому в общем целом мы прекрасно провели вместе время. А вот кто с ее точки зрения не может позволить себе побыть немного эгоистичной, так это Риас. После первого урока с Ясакой, окончанием которого стало решение моей дорогой супруги дать шанс всем положившим на меня глаз девушкам из нашего дома после серьезного разговора с ними, в общем, наутро аловолосая принцесса предстала перед моим клоном и остальной компанией очень задумчивой, и еще больше бросилась в крайность. Да, уж мне ли не знать, что это дело она любит как никто другой, вспомнить только, как она ради собственной свободы, опираясь на поверхностные знания системы выбывания рейтинговых игр, рискнула техникой самоуничтожения Бэйл. Но как бы за ее характер я и люблю Риас, так что пусть не меняется как можно дольше. Так вот, она бросилась в крайность и заявила, что полностью снимает эмбарго на секс со мной, а вот остальное совместное времяпрепровождение собирается урегулировать. По ее словам, Ясака открыла ей глаза на якобы мою точку зрения на данный вопрос, мол, нужда любимого мужчины, естественная обязанность жены, с романтикой имеющая мало общего, так что етесь как хотите. А вот для любви, романтики, совместных прогулок и свиданий есть я. Полный запрет на проявление любви она, конечно, ставить не собиралась, но новую серию женских междусобойных серьезных переговоров с каждой кандидаткой во всеуслышание наметила. Моему клону пришлось чуть позже наедине со звездочкой выпрямить генеральную линию партии. Пояснил, что это уж слишком утилитарная точка зрения, что она Риас отнюдь не живет лишь ради одной единственной цели удовлетворить меня, что ей в целом не стоит воспринимать все настолько серьезно, а сказанное перед этим Ясакой про разнообразие затронет нас не раньше, чем через примерно с десяток лет от сего момента. Вроде бы успокоилась, но сказанное про снятие эмбарго подтвердило, на мое неудовольствие, сложно определиться. Любой обычный мужчина-человек среднего достатка на моем месте прыгал бы от счастья, жена разрешила любые походы налево, однако на моем месте именно и только я. Короче говоря, когда я вышел в демоны к своим под ручку с усталой, сияющие от счастья Аки-бриллиант Ясакой, я ожидал всякого, ведь с Габриэль Риас к тому моменту уже провела ранее упомянутый серьезный разговор, и вроде бы даже осталась ею довольна. Еще какие-то телодвижения происходили между моей звездочкой и Рейвель, но не похоже, что они внезапно рассорились. Скорее уж наоборот, нашли какие-то совместные увлечения. А вот как и на моя оловолосая супруга почему-то чуть охладела, едва заметно, лишь по чуть более официальному тону, когда они при мне общаются, хотя вроде бы между этими двумя и не было никаких выяснений отношений. Нет, все же женские разборки со всеми этими полутонами, намеками и скрытой борьбой характеров мне не слишком понятны. Так вот, я был готов ко всему, что при виде меня начнется новый скандал, так сказать, за временное единоличное обладание живым трофеем с сопутствующей гонкой соблазнения или что часть из девушек скооперируется и попробует групповой подход. Да много, на самом деле, было предположений, но меня таки приятно удивили. Никаких разборок, никакого подковерного соперничества, и уж тем более никаких попыток наброситься на меня в укромном уголке. Какие-то ворчания как между Риас и Акина, Может и были, но это же такая ерунда. В общем, девушки поступили чисто по-женски и предпочли дать мне право сделать к любой из них первый шаг самому. И я, разумеется, решил все делать постепенно и без резких превозмоганий. Чай, неозабоченный юнец, желающий угодить всем и сразу, повел Габриэль на свидание, в кино в мире людей, а затем провел по живописнейшим паркам и улочкам, из мне известных, включая территорию других мифологий, так сказать, поэпатировал публику составом нашей несочетаемой парочки. Все на радость наших руководителей, если таковыми можно назвать Сарзикса и Михаила, в первую очередь добивающихся как можно более показательной публичности взаимных связей ангелов и демонов. События с Габи, как она попросила ее называть, не торопил. Все прошло чинно, порядочно и благородно. Просто узнавал Серафиму получше, так как еще толком и не знаю, как к ней относиться на самом деле. Признаться, мне с ней таки понравилось. Очень непосредственная и кое-где даже слегка наивная девушка, в которой совершенно не ощущается ее истинный возраст. Впечатление личности, полностью оторванной от развязных реалий современных людей, на удивление Серафима совсем не производила, и по факту оказалась прекрасно эрудирована и осведомлена в чистой теории обо всем. Я даже засомневался, действительно ли она не знала историю с назначением того ее костюма плейбоевской зайки, в котором Габриэль пришла на мою свадьбу с Риас. Кошка девушек Иакина решил пока не трогать даже в плане простых ухаживаний. Только комплименты, походя. Предчувствие, не хочу просматривать наперед. Причина все та же, не люблю смотреть варианты будущего своих близких. А вот Норавилья оторвался в аспекте знаков внимания к ней, пару дней посвятил почти только сестренке, оставив при этом все важные дела на управляемых мною напрямую клонов. Не в полный ущерб всему остальному, что происходит в мире, но все же, где мы только ни были, в том числе и в местах не слишком-то романтичных. Но дорогая сестренка при этом все равно была перманентно и заметно оживлена, ну и вроде бы счастлива. Выставка Магика-Экспо, совместные предприятия библейской мифологии на первых небесах, Сиднейский театр и культурная программа, тусовка в гостях у Серафолу, визит в штаб-квартиру Граузауберера и беседа с эксцентричным Мефистофилисом, коротенькая экскурсия в Киото и его изнанку, повидать Куна, Рэйвиль с ней, вроде бы, давно не виделась. Еще заскочил с сестрой и рассвайся в вотчину Одина, кое-что захватить из старых материалов последней. Мини-экскурсия для моей спутницы прилагалась. Все это растянулось, как я уже сказал, на пару дней, но похоже Рэйвиль было интересно все новое и связанное со мной и моими делами. Не уверен, что даже Риас испытывала бы интерес, схожий с таковым у моей сестренки, что характерно. По результатам первого же дня, ранее обожавшая подначивать меня физическим контактом, за ужином сидевшая рядом Рэйвиль понизила до нуля кокетливую недоступность и подначки, после чего ушла с очень задумчивым и заговорщицким видом, лишь для того, чтобы вернуться ночью. Зашла в мою комнату в довольно откровенной ночнушке, полностью презрев вроде как выбранную тактику заставить мужчину прийти самому. Нетипично для себя застеснялась, после чего прильнула поближе без всяких там поцелуев и пошлостей. Когда стало понятно, что между нами пропала последняя преграда в лице Риас, сестра неожиданно открыла мне свою застенчивую сторону. Так и уснули вместе, в обнимку, любуясь лицами и утопая в таких родных глазах друг друга. Эх, романтика. На следующую ночь, после совместного дневного времяпрепровождения, процедура засыпания в одной кровати повторилась почти в точности, но мне кажется, Рэйвиль уже чувствовала себя заметно свободнее. Наверное, кому-то будет противно это услышать, но я жду не дождусь, когда сестренка станет готова для чего-то более серьезного. А на следующий день Рэйвиль пришлось засыпать в обнимку с клоном, о чем я полностью довольной девушке говорить не стал, чтобы не портить той настроение. Все из-за того, что немногим ранее прихода сестры ко мне вечером подошли Габи с Риас. Последняя, делая вид, что идет на великие жертвы, при мне пошушукалась с Серафимой и, кивнув ей с намеком на величественную щедрость, подарила уже мне очень своеобразную улыбку, после чего удалилась прочь. Габриэль, слегка играя в смущении, попросила пойти с ней. Послушался, ушли мы недалеко. Я подошел к Белокрылой, она так и стояла у входа в мою комнату, затем Габриэль закрыла дверь, достала некий предмет, пристроила его к двери и открыла ту, уже не в привычный коридор, а в совершенно другое место. Загадочным предметом, как нетрудно догадаться, оказалась та самая артефактная ручка, превращающая любой проем в переход в экранированную комнату. В ту году я вроде бы никогда замечен не был, поэтому, наградив Габи слегка насмешливым и вместе с тем понимающим взглядом, не торопясь прошел вместе с Ангелицей внутрь помещения. Комната оказалась сугубо утилитарной, за неимением других слов. Квадратное помещение, бежевые стены без окон, украшения и прочей ненужной отделки. Один единственный выход закрылся за нами. Светильники на стенах под потолком напоминали длинные лампы дневного освещения, разве что работали на магии. Из всех деталей интерьера выделялись только пустой добротный шкаф в одном углу, продуктовая тумба с зачарованием стазиса в другом углу, да большая шикарная кровать прямо по центру комнаты, с изголовьем у стены, противоположной входу. Магическое зрение позволило разглядеть больше. Комната ожидаемо оказалась отдельным доменом, кроме всего прочего еще и дополнительно окруженным в проекциях стен и пола с потолком барьерными конструкциями высокой сложности. Работа барьеров, как мне позже станет известно, была устроена хитрым образом, на основе временных искажений. Вместо того, чтобы пытаться полностью исключить проникновение сигналов системы библейского в комнату и из нее, все исходящие импульсом оповещения о падении находящегося внутри ангела сжимаются по временной шкале в ноль, ну или в ничтожно малый отрезок, совершенно недостаточный для того, чтобы система его распознала и послала обратно неминуемый приказ бесповоротно очернить крылья. Действительно, такое в передвижном и автономном исполнении, например, прикрутить к амулету, исполнить не получится, чтобы ангел с ним на шее мог грешить где и когда ему вздумается. Только определенная комната, только долгая настройка и выверенный расчет. А вот дальше был, как говорится, и смех, и грех. В более, чем прямом смысле. Прямо-таки в буквальном. Клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, варнинг, клубника. Клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника. Немногим ранее, комната греха, Райзер и Габриэль. Для двоих возлегших на просторной ложе существ не было необходимости в разговорах и предварительных заявлениях о намерениях. Оба были достаточно взрослыми и понимающими для того, чтобы с первого же взгляда на друг дружку и на обстановку понять и представить себе дальнейшее неизбежное развитие событий. Демона с Серафимой отчасти в меньшей степени вели уже имеющиеся договоренности между лидерами их фракций, и в большей степени все же личные симпатии, а также вожделение с мужским охотничьим азартом с одной стороны, и легкое возбуждение с любопытством с другой. На кровать Райзер повалил Габи достаточно нежно, чтобы не вызвать у Серафимы никаких негативных впечатлений или ассоциаций, но вместе с тем и достаточно уверенно и непреклонно, заявляя свою сегодняшнюю роль ведущего действием. Габриэль не сопротивлялась и лишь понимающе кивнула, после чего несмело протянула ладони к лицу мужчины, потянула то к себе и слилась своими идеальными, в меру пухлыми розовыми губками с ртом феникса в крайне неумелом поцелуе. Непроизвольно выпущенные от новых ощущений ангельские крылья, все шесть белоснежных пар, замерцали, немного потемнели, но тут же приобрели свой прежний оттенок обратно под обеспокоенным взглядом Райзера. Миг промедления с его стороны и поцелуй продолжился, как ни в чем не бывало, и с каждой минутой начинал становиться все более и более приятным и оживленным. Чисто теоретические знания у девушки, получающий не столько телесное, сколько эстетическое и познавательское удовольствие, постепенно переходили в практический навык. Одежда на занимающихся предварительными ласками разумных исчезла по волшебству Райзера, сгорела в невесомый и растворившийся в воздухе пепел, а у Габриэль засветилась в мягкой вспышке света, оставив после угасания лишь непревзойденное женское тело, одетое в ослепительно-белый кружевной шелковый комплект современного кроя, но при этом со слегка старомодными фигурчатыми рюшами и растительным орнаментом. Без пошлых подвязок, корсетов, поясов и подтяжек с чулками, ведь и без них предоставленное зрелище заставило вроде как даже и пресыщенного подобным Райзера замереть в неописуемом восторге. Ангелица, олицетворяющая собой бесконечную красоту этого мира, комплект определенно шел и сразу давал понять, что в число ее добродетелей чрезмерная аскеза и отсутствие чувства стиля не входит. Решив пока не освобождать желанную девушку от не столь уж и мешающей обертки, Феникс и сам не заметил, как вовсю распустил руки, отнюдь немысленно облизываясь на всю эту красоту. Милая, добрая, слегка наивная и несвоевременно вызывающая в такие моменты непроизвольные приступы щемящего умиления личика Габи выступала в качестве сверхдополнения в виде вишенки на ненуждающемся в этом шикарнейшем свадебном торте из тела, долженствующего принадлежать отнюдь не такой праведной скромнице, а скорее какой-нибудь стервозной секс-бомбе, знающей себе цену и посвящающей все свое время собственной красоте. По-спортивному устроенные, но не слишком мускулистые на вид ножки, умеренно широкие бедра, тонкая, подвижная талия и потрясающая даже сейчас, в лифчике, своей динамикой и упругостью большая грудь. Кожа настолько бархатистая, мягкая и приятная на ощупь, что ладони попросту не оторвать даже при определенной доле желания. Учащенное дыхание и легкий румянец девушки настолько притягательны, что можно закономерно усомниться в собственной способности услышать и заметить что-либо еще в данный момент, даже если рядом вдруг промарширует целый военный парад. Сияющие в полутьме глаза с капельками влаги в уголках приковывают к себе мужской взгляд и не дают его отвести даже на мгновение. Габриэль была немыслимо хороша. Рядом с довольным своим положением Райзером находилась красивейшая и наиболее желанная женщина из всех существующих для любого из мужчин, вне зависимости от их вкусов и предпочтений. Оглаживаемое и стимулируемое тело девушки исправно реагировало на ласку, источая попросту океаны нерастраченной сексуальности и некоего возвышенного, праведного, молчаливо-скромного эротизма, столь необычного и слегка чуждого для демона, что тот никак не мог решиться продвинуться в своих действиях дальше и испортить Габриэль, совратить ее, заставить так пока и не издавшую ни звука девушку стонать от наслаждения. Ощущения немного похожие на таковое у голодного гурмана, встретившего истинный и непревзойденный кулинарный шедевр, и потому не желающего делать первый укус, дабы не испортить совершенство блюда. Вот только, вместе с тем, с каждой минутой внутри Райзера все больше поднималось всепоглощающее чувство похоти, а также эгоистичного желания присвоить себе в копилку достижений доведения до оргазма такой необычной партнерши. Дополнительные руки из псевдоплоти выросли из слепой для Габриэль зоны и пристроились к ее чувствительным зонам из-под тишка, без какого-либо предупреждения. Кое-где прошлись щекоткой, тут зарылись в распущенные волосы, там огладили и сдавили податливую плоть ягодиц, здесь с любопытством распушили, зашуршали перьями крыльев, подтянули женское тело к нависшему Райзеру для поцелуев, постепенно спускающихся с шеи ниже в ложбину между наполовину выпущенных из чаш лифа груди с ореолами нежнейшего розового цвета, к пупку и плоскому животику, а затем и еще ниже к лобку и, наконец, уже готовому к логическому продолжению происходящего лону. Незнакомое с подобной лаской, оно все равно выполняло заложенные природой функции и исправно выделяло умеренное количество оказавшейся неожиданно сладкой на вкус смазки с одуряющим женским ароматом, от которого у кого другого с менее сильной волей тут же бы закружилась голова. В отличие от неоднократно опробованных звероватых кицуне и в теории никомат, превращающихся в этом интимном месте при сильном возбуждении почти что буквально в обильный водопад, Серафима и тут оказалась предельно умеренна, и благодаря этому по-своему желанно даже еще больше. Единственное, что печалило Райзера, его партнерша так и не издала ни звука, только лишь заметно громче вздохнула, когда язык мужчины прошелся по влажной щели, обогнул незаметный бугорок в ее крайней высшей точке, и слегка зашел внутрь пещеры удовольствия. То, что девушке было приятно, можно было понять лишь по ее действиям. Габриэль слегка стыдливо прикрыла ротик кулачком и сжала бедра на голове мужчины, но почти никак не изменилась в лице, продолжив одобрительно поглаживать голову Райзера одной рукой. Спустя пару минут такого издевательства над самомнением Феникса, считающего себя уже достаточно опытным любовником, последний не выдержал и решил, что таки пора переходить к следующему этапу. Да и давали о себе знать его собственные позывы в виде мужского стержня, уже давно и без каких-либо стимуляций со стороны неопытной Габи, затвердевшего до состояния непреодолимого желания пронзить им небеса. Последнее, кстати, было весьма символично в связи с природой партнерши, рожденной и проживающей большую часть времени на этих самых небесах, и представляющей соответствующую фракцию библейской мифологии. Подрагивающий, пульсирующий от предвкушения Бур, выбравшегося из плена прекрасных ножек Райзера, был приставлен им к уже заметно мокрому, приоткрывшемуся и покрасневшему от ласк языком входу. Габи с легко читаемым на лице любопытством наблюдала за сим действием, но никак не комментировала и не давала ни единого намека на то, что к данному действию переходить слишком рано. Обоюдное предвкушение витало в воздухе достаточно сильным ароматом, смешиваясь с другими ароматами, неизменно сопровождающими занятия любовью заинтересованных друг в друге девушки и мужчины. Еще раз мимолетно, но страстно поцеловав белокрылую женщину, Райзер чуть напрягся в ожидании непонятно чего, и вошел. Результат его же собственного телодвижения удивил Феникса. Член сходу зашел до конца и будто бы не встречая никакого сопротивления. Если признаки девственности у партнерши и были спроектированы ее создателем, то преодолены они были совершенно незаметно для обеих сторон и без каких-либо последствий. Необычайная влажная гладкость обволокла каждый миллиметр поверхности мужского стержня, тесно, но равномерно сдавив его со всех сторон. Ощущения оказались настолько нереально потрясающими, что Феникс изумленно ощутил приближение собственной разрядки от одной лишь первой фрикции, извлекшей из столь необычного музыкального инструмента хлюпающий звук. Сдерживать себя, разумеется, Райзер и не подумал, будучи вполне уверенным в своих мужских силах и незамедлительном последующем продолжении, поэтому лишь немного ускорился и, стиснув девушку в объятиях, методично заходил тазом вперед и назад, вплоть до достижения собственного пика. Взрыва сверхновой ощущения у мужчины не произошло. Вместо этого возбуждение от ощущений словно бы засасывающего все принимаемое внутрь лона с разрядкой только повысилось и постепенно переросло в невозможно сладостное изнывание, когда уже и хочется остановиться и насладиться моментом, но ситуация и позывы своего же тела не дают этого сделать. Ничуть не замедлившись после извержения внутрь, Феникс задвигался с новой силой и с новоявленной же страстью зацеловал по-прежнему загадочно молчащую Габриэль. От ритмичных движений бюст окончательно вырвался на свободу из комфортного плена лифчика, и груди синхронно запрыгали большими упругими мячиками, привлекая внимание разошедшегося мужчины. Райзер даже слегка замедлился, чтобы оценить такое зрелище более подробно, да ухватить в порыве вожделения одну из них ладонью, что легко у демона и получилось. Мягкость плоти будто бы сама охотно прыгнула в руку и всем своим естеством возжелала быть сжатой сильными мужскими пальцами, дабы те оценили ее на ощупь без всяких посредников в виде ненужной ткани. Розовая вишенка остренького соска уткнулась в большой палец, и Райзер не упустил случая тут же обвести им заманчивый миниатюрный пик молочной возвышенности, начать его теребить и совершать прочие приятные для обоих действия. Между тем, минуты быстро скрадывались в ночи за невероятно приятным времяпрепровождением, а Феникс Аки заведенный, так и не мог обрести утраченного душевного равновесия, продолжая двигаться в привычном ему ритме, казалось бы, даже против собственного желания. Ощущения в паху мужчины были слишком хороши, несмотря ни на какую неопытность партнерши и даже на явное отсутствие инициативы с ее стороны, что не кстати породило в сознании Феникса мысль о том, что библейский все же был тем еще отнюдь неблагообразным стариком-затейником, раз создал такую крылатую прелесть, совершенно точно спроектированную явно не для войны, а для кое-какого другого действия. Это уже потом Богу пришлось ввести тотальный контроль и, в случае с Габриэль, использовать редчайший бриллиант в качестве очередного камня, одного из многих для метафорической мостовой дороги, в смысле для собственного абсолютно преданного небесного войска. Почему такие сравнения? Все дело в том, что почти так же хорошо, как сейчас Финексу было лишь вместе с Риас на самом пике ее чувств и эмоций во время брачной ночи, ну или при очень и очень старательном ублажении Ясакой, да и то, подобное было на краткие промежутки времени, а сейчас ощущения растянутой полностью захватили контроль над всяким здравым смыслом. Даже страшно подумать, что будет, когда Габи научится делать приятно, целенаправленно. Ох, кажется, я опять... Мысль неожиданно прервалась на долгожданном моменте. Девушку слегка выгнуло в спинке, крылья Серафимы на миг сжались и хлопнули по постели, развернувшись на весь размах, при этом заметно потемнев и замерцав, лишь чтобы вернуть себе белоснежный цвет через минуту, когда непроизвольные сокращения низа живота партнерши окончательно прекратились, а сама она расслабленно растеклась по постели, выпуская талию мужчины из плена ее замечательных ножек. Естественно, бывший близким к еще одному оргазму, Райзер не смог вынести неожиданно сильного прилива наслаждения от естественных ответных действий Габриэль. Мужское естество Феникса в момент пика девушки отнюдь не сжало с новой силой. Вовсе нет, мужчина даже и сам бы не смог в тот момент определиться и охарактеризовать ощущение одним словом. Однако Феникс-младший в этот миг будто бы получил большую степень свободы, достиг своего малого просветления и завершил собственную основную функцию внутрь словно по инерции, ненадолго онемев и начав передавать своему счастливчику хозяину сигналы, погружающие последнего в неимоверное блаженство. Не пароксизм страсти, а именно блаженство. Ласковый свет солнца через закрытые веки, надувной матрас на волнах и мягкий шум прибоя, ничего из этого конкретно, и вместе с тем все такое же самое расслабляющее и быстро отправляющее в нирвану, умноженное эдак в десяток раз. Опять же естественно, что душевное равновесие под таким напором вернулось к Райзеру моментально. Впрочем, спустя секунду мироощущение также вернулось в норму и наваждение ушло, уступив полученному опыту от вроде как обычного, просто очень уж приятного секса с одновременным окончанием с партнершей. Но все же, волшебно, не то чтобы однозначно лучше, чем с моими любимыми, просто немного по-другому, но, интересно, а девушки тоже такое почувствуют, если займутся непристойностями с Габриэль, или, я все же слишком раскатал губу, как бы там ни было, есть одна проблемка, ох, первый заход получился замечательным, вот только, оказывается, ты еще та молчунья, Габи, и действительно, Габриэль так и не издала ни звука, если не считать шумного дыхания, что получалось у нее, как и все остальное, чудовищно эротично, даже ее лицо за все время изменилось лишь едва, с выражения любопытного азарта, на такой же азарт, с капелькой примеси смущения. По правде говоря, если бы Райзер был хоть немного менее уверен в себе, или не знал бы о сути партнерши с соответствующими этой сути проблемами, обуславливающими такое ее отсутствие инициативы и внешней реакции вообще, то это сильно ударило бы по его мужскому эго. Мол, как же так, девушку даже хотя бы застонать от удовольствия после всех приложенных усилий не смог. Однако у Феникса имелись и уверенность, и понимание. Да и остальные реакции вполне себе честного тела Серафимы оказались более чем показательны, несмотря на ее слегка безучастное лицо. А, прости, Райз, вдруг, словно бы вспомнила нечто важное Габриэль, это все столь ново для меня, что все из головы вылетело. Я же должна соответствующим образом реагировать. Дай угадаю, проглотив неуместный смешок, чтобы не обидеть девушку, сделал предположение демон. Ты уже настолько привыкла сдерживать любые порывы эмоций, что делаешь это на полном непроизвольном автомате, даже без фильтрации системы и угрозы падения. Габриэль чуть более смущенно улыбнулась и опустила взгляд, еще больше зарумянившись в щечках. Сердце демона тут же растаяло от такой невинной милоты, и Фениксу враз захотелось обнять и простить все грехи своей милой партнерши-соблазнительницы, будь то существующие, или же выдуманные. Это сильно дисгармонировало с параллельно испытываемой к Габи похотью, создавая непередаваемые ощущения возобновившихся душевных метаний Райзера. Всем бы достойным разумным такие вот метания и дилемму, как у меня, то ли нежно приголубить понравившуюся женщину, то ли завести на очередной раунд страстного секса. В любом случае будет получено удовольствие, разница лишь в его оттенках. Эх, только бы не влюбиться еще и в нее на полном серьезе. Или же, давай продолжим, с неугасаемым задором предложила Габриэль, то ли заметив отсутствие негатива от Райзера, то ли просто быстро отойдя от неловкости, теперь я уже постараюсь воспроизвести поведение по тем видеоматериалам.